Это осень, и листьев игра, это тот день, как будто в экран я попала и смотрю на тебя со стороны, и ты, как и я. Принесла, но может ты как и я.